О его матери, княгине Феодосии, известно очень мало. Летописные сказания противоречивы даже в указаниях того, чьей она была дочерью. Ее имя изредка и кратко упоминаются в летописи и всегда только в связи с именем мужа или сына. Житие называют ее «блаженной и чудной». У нее было 9 человек детей. Через житие святого Александра она проходит тихой и смиренной, отдавшей себя своему женскому служению. Святой Александр вырастает из своего рода. Вместо неподвижной, медленной тяжести характера отца и дедов, в нем есть ясность, легкость сердца, быстрота мыслей и движений. Но он унаследовал от них серьезность взгляда, сдержанность и умение переживать и таить в себе свои думы. Во всей своей деятельности он является преемником суздальских князей, ни в чем не ломает родовых традиций, лишь преображая их благоуханием своей святости. Прямые сведения о детстве святого Александра очень скудны, но летописные сведения, намечающие внешние вехи его жизни, рассказ жития и сведения о воспитании княжичей восстанавливают обстановку его детства. До 3 лет святой Александр, как и все княжичи его времени, жил в тереме при матери. В этих годах, по-видимому, была детская тишина, отгороженность от мира. Кругом были только княгинины покои, внутренний быт семьи и церковь. По достижении 3-летнего возраста над святым Александром был совершен обряд пострига. После молебна священник, а может быть и сам епископ, первый раз обстриг ему волосы, а отец, выведя из церкви, впервые посадил на коня. С этого дня он был взят из княгинина терема и сдан на попечение кормильцу или дядьке, ближнему боярину. После пострига начиналось воспитание, которое вел кормилец. Воспитание заключало в себе 2 стороны – обучение грамоте и письму по Библии и Псалтири, и развитие силы, ловкости и храбрости. Княжича сызмала брали на лов. Своего коня он видел облавы на туров, оленей и лосей. Потом, когда он подрастал, его приучали поднимать с рогатиной медведи из чащи. Это была опасная охота. Но и впереди княжича ожидала опасная жизнь. Молодые князья рано узнавали жизнь со всей ее суровостью и грубостью. Иногда уже 6-летних княжичи брали в поход. Поэтому для них с молодых лет, наряду с играми, благостью церковной жизни и тишиной терема, были ведомы война, кровь и убийство. То постепенное познавание жизни, которое совершается в годы детства, имеет неизгладимое значение на всю последующую жизнь человека. Миросозерцание начинает складываться именно в детские годы. 2 стороны суздальской жизни должны были оказывать особое влияние на выработку миросозерцания молодых князей. Во-первых, это была церковь и церковная жизнь. Княжеский терем внутренним ходом сообщался с церковью. С самых ранних лет князья ежедневно ходили на раннюю обедню и на все другие церковные службы. Вся жизнь княжеской семьи определялась кругом богослужений. Церковное благолепие было главной заботой. Вся красота жизни сосредотачивалась в церкви. Поэтому и для молодого князя церковь была первым откровением иного мира, отличавшегося от всей окружающей жизни. «Занеже церковь наречется земное небо» — это свойственное всей Древней Руси ощущение церкви входило в сознание с ранних лет. Вся внешняя обстановка церкви, красота храма и икон, горящие свечи и лампады, облачение, курящийся фимиам, было для княжича самым ярким впечатлением детства. Последующее воспитание не разрушало этого первого детского впечатления. Княжич обучался письму и грамоте по Библии и Псалтири. Он постоянно слышал жития святых. Древнерусская письменность указывает, насколько библейский мир был реален для Руси. На старинных иконах события Ветхого и Нового Заветов изображены на фоне русских городов и русской природы.